dem Titel Platon. Du willst ein Konzert von uns, nimm mir bitte Datum. 2011 ausgebucht. Die Rapper wollen Beef für Beef haben, folgen Rappen auf der Bühne, doch die werden ausgebucht. Heutzutage gibt es mehr Rapper als Fans und alle wollen was verändern, doch wir setzen die Trends. Du denkst, woher kommen diese Scheißrussen? Du wirst mich blamieren, du musst erstmal nach Beweis suchen, was nicht gut. Ich bin dir alles weg, im Motorcell von Haftbefehl. Immigration mit 10 und du denkst, es tat nicht weh. Welcher Deutsche hat's erlebt? Einer von euch? Wer? Bin ein Russe, doch ich respektiere diesen deutschen Flair. Wir sind so weit gekommen, ausgeschossen wie Patronen. Ich hab meinen Realabschluss abgeschlossen wie die Wohnung. Trotzdem hab ich was von meiner Straße erlebt. Ich rede Deutsch, doch bin ein Russe, deshalb passt mich ins Bild. Die ersten, die da waren, die letzten, die gehen. Soldaten im Nahkampf, wir fressen dein Fame. Genex Platoon, Genex Bandit, Tod oder Sieg. Mission complete. Die ersten, die da waren, die letzten, die gehen. Soldaten im Nahkampf, wir fressen dein Fame. Genex Platoon, Genex Bandit, Tod oder Sieg. Mission complete. Это Платун, сом рэп-солдат. А ты стоишь, когда на тебя суд без зонта. Ты наш крут персонал, ты моешь нам полы. И то, что наварили, выкину ваш суп из окна. Скажите, суки, когда? Не назови место и время. Ты третьего лица, оно местоимение. Я ставлю ударение на о, лох. При обращении, а ты ко мне босс и бог, а? Я на волне или победа, или смерть. Ты на болте моей победой. Как тебе камуфляж? Бой без правил, бич и свет. Погаси, аннуляж, и я выпущу в тебя тебя магазин. Ты снова спросишь, почему сомик в тексте. Пошли, я извинюсь, он battle game. Sorry, нахуй, пошли меня переплюнуть невозможно, будто ты накуренный. Моя читка как АК, попали на пули вы. Ты ясный дава, ты лестный дегин. Солдатным знаком, ты фрестный дай фейм. Genex Platoon, Genex Bandit, тот ура зиг. Mission complete. Ты ясный дава, ты лестный дегин. Солдатным знаком, ты фрестный дай фейм. Genex Platoon, Genex Bandit, тот ура зиг. Mission complete. Гетто-геном гения, давит от давления. И серые дома влияют здесь на поведение. Босс бэк, уже шумазай века. Я первая ракетка мира, как и Борис Беккер. Ничте унс, он дан ве фрэсен бэкмен. Ду зист унс, дам уступи дар вэкрен. Ви бэтмен, кому еще не до нахт. Ум цу фикн, ум цу комн ин де нахт. Jeder macht Stress, ich liebe wach. Deswegen wird man hier immer überwacht. Это наша территория и районы все за нас. Мы солдаты улицы, мы приняли приказ. Села следующая бомба под названием Платун. Вы у нас все под прицелом, я ловлю вас на гарпун. Мы лучшие с 2006 года, а вы до сих пор два пидора из фона. Ты ясный дава, ты лестный дегин. Солдатным знаком, ты фрестный дай фейм. Genex Platoon, Genex Bandit, тот ура зиг. Mission complete. Die ersten, die da waren, die letzten, die